Острие клинка. Глава 1. 20 февраля 4049 г. ПЗВ. Система Куэфа. Планета Кка. Владение клана Каяхара. Дом Каяхара Йона. 160 дней до окончания моратория Сагана Танган. Вечера на Акке в этих широтах короткие, словно вспышка. Вот только еще тени начинают удлиняться и раз, уже темнота. Спутники у планеты небольшие и находятся далеко, поэтому звезды яркие. Впрочем, в этот день было пасмурно и звезд было почти не видно. Каяхара Йона уже который день мучила какое-то нехорошее предчувствие. 10 дней назад состоялся Дзёган, совет клана, общеклановый, куда Йона не пригласили, окончательно, видимо, вычеркнув его из управления кланом. Каяхара Шимизу, сестра Йона и младший ребенок Каяхара Юджина, главы клана, сообщила Йону, что на Дзёгане было принято окончательное решение насчет войны. Каяхара заключили союзы с Хайфара, Бию, Сисё и публичное соглашение с Дайгара. Против Унарё выставляли объединенную эскадру в 16 вымпелов, 12 ганшипов, корветы, 3 десантных транспорта. Шимизу отписала, что старший братец был в крайне приподнятом настроении. Именно он и будет командовать этим флотом. Гюта на Дзёгане пообещал лично доставить отцу этого сопляка Кусаби. А вот у Йона настроение было совсем другое. Он, привыкший оценивать экономический потенциал оппонента, то есть базис, разумеется, навел справки, что же выращивают такого на планете Маан. Потом выяснил, сколько стоят специи, и увидел, что у клана Унарё есть серьезный финансовый потенциал, а деньги означают, что в этой войне, скорее всего, будут участвовать наемники. При условии, что Кусаби Денис родом из мест, где этих наемников куча, вряд ли он наймет плохих, а наемники – это жестокость. Им плевать на мирных, плевать на какие-то неписанные правила. Они будут убивать, потому что это их работа. Поэтому Каяхара Йон сидел на Энгаве, смотрел на сад, освещенный маленькими желтыми фонариками, и хмурился. Мысли у него были тяжелые. Те сведения, которые стали ему известны, он, по идее, обязан доложить главе клана. И он даже пытался это сделать, и сам, и через Шимизу. Но, ни его, ни сестру не пожелали слушать, взяли и отбросили сведения, а теперь и вовсе задвинули так, чтобы Йон не мешал Гюта идти к величию. Еще и Шимизу, получается, подставилась. Но сестра говорила, что брат Йон ни в чем не виноват, что это и ее долг тоже. Теперь Шимизу буквально заперли в главном поместье клана на столичной планете Сёнзы, и она готовилась к замужеству. Гюта пообещал, что найдет ей мужа после победы, и такого, чтобы ты не позорила клан. Разумеется, Йон понимал, что отец и Гюта, как бы они ни относились к сыну и младшему брату, все равно выслушали хотя бы. Это же совсем тупость, не хотеть знать ничего про противника. А раз руководству клана эти сведения не важны, значит, либо они их уже знают, либо обладают пониманием, что Унарё не смогут ничего сделать, или и то, и другое. Откуда же у отца и брата Каяхара Йона такая уверенность? У Йона, который хоть и не имел никогда доступа к финансовой документации всего клана, тем не менее, было четкое знание, откуда Каяхара черпают недостающие ресурсы и в первую очередь деньги на содержание флота. Клан Дайгара, клан, который имеет амбиции, давние амбиции занять место клана Сайго в иерархии кланов провинции. Очевидно, что Дайгара, прекрасно понимая Каяхара насчет претензий на более высокий статус, собираются под вывеской последних провести захват слабо охраняемых активов в провинции Цветочная гора. Вот именно в этом исток той непримиримой ненависти клана Каяхара к клану Унарё. Йон, жена Йона, Юсузу, вышла на Энгаву. Мужчина покосился на жену. Юсузу подошла к мужу. «Мы не сможем вывести из-под удара даже Акку», — негромко произнес Йон и тяжело вздохнул. «Мне нечего предложить Унарё. Даже предательство ничем не поможет. 30 дней назад на Акке была начата ротация клановой Бакуфу, полиции, безопасников и клановых войск. На месте остались только территориалы и местные же Бакуфу. Собственно, именно поэтому Йон и отменил встречу с Кусаби. Требовалось найти то, что можно предложить в качестве выкупа. Прежнее предложение теперь потеряло силу. Хоть старший братец Гюта и не был силен в стратегии, но тут он повел себя предусмотрительно. Или, что скорее всего, кто-то, носящий камон Дайгара, ему это подсказал. Клан Каяхара стали основательно очищать от колеблющихся. Планетарные системы обороны Акки готовили к использованию, Бакуфу стали закручивать гайки преступности. Клан готовился к войне. Вот только эти стратеги не понимали, отказывались понимать, что они будут воевать не с шиновским кланом. Унарё, по всему, это какой-то гибрид клана и пиратского флота. Юсузу села рядом с мужем, аккуратно подогнув подол юкаты. «Надо отправить Сой куда-нибудь», — негромко произнес Йон. «Пока не поздно. Например, Кхева, она твоя дочь, Йон», — также тихо ответила Юсузу. «И она прекрасно все понимает. И не уедет». «Уедет», — твердо произнес мужчина. «Именно потому, что понимает». Ком на руке мужчины завибрировал. Йон вскинул руку, посмотрел на экранчик, и его лицо посуровило. «Собирайся, Юса», — холодно и решительно произнес мужчина. Он увидел короткое сообщение. Один из каналов ФСБ, который еще оставался у Йона, передал короткое сообщение. «Ноль». Это означало, что Гюта решил решить вопрос со строптивым младшим братом радикально, силой. Охраны у среднего сына главы клана было немного. Чисто символический отряд в 10 территориалов, то есть смазка для мечей. По документам, на деле, Каяхара Риуру, начальник охраны, действительно, взяв местных парней, вполне неплохо их натаскал. «Назад!» — рявкнул Риуру, когда в саду перед домом сверкнули выстрелы. Жена и дочь Йона, а также и он сам, уже были экипированы по-боевому. Они тут же вернулись в дом и заняли позиции у окон. О темноте сада, где уже погасили все фонари, продолжали свистеть винтовки, лучевое оружие дает такой звук. Ярко в темноте вспыхивали разряды, иногда шипели иглометы, и какие-то тени мелькали. Это все означало, что Каяхара Гюта отдал приказ не взять, а убить брата. Если бы был приказ лишь задержать, то пришли бы местные безы, причем открыто. Ну, и источник Йона своим сообщением сказал, что приказ именно убить. Зачем? Билось в голове у Йона. Такой поступок потом будет очень трудно объяснить. Или Гюта уже настолько уверовал в себя и своих покровителей, что не видит в этом проблемы, но ведь вассалы, когда узнают методику решения проблем в клане, тут же зададутся вопросом, а кто следующий, или война все спишет, идиоты, куда смотрит отец, неужели он настолько доверяет Гюта? В саду раздался характерный металлический звук скольжения, то есть дело уже дошло до ближнего боя, Йон наглядел своих девчонок, Сой, с упрямством на лице, сощурившись, смотрела поверх прицела винтовки в сад. Юсузу была рядом с ней. На Ингове вдруг возникла смутная фигура. Вспышка. Звук падения тела. Риуру сыграл свою роль. Нужно уходить. Появился он рядом с Йоном. Сам же понимаешь, никуда мы отсюда не сможем уйти, ответил Йон. Сколько парней осталось? 6. Хрипло ответил Риуру. И это странно. Почему? Спросил Йон. Они должны быть уже все мертвы, ответил безопасник. Может, попробуем все-таки? И в этот момент в дверном проеме что-то мелькнуло. Все находящиеся у дверей синхронно откатились в стороны. Юсузу при этом накрыла собой дочь, Ариуру Йона. Но прошло несколько мгновений, а взрыва так и не было. «Это, кажется, передатчик», — удивленно произнес Риуру, рассматривая предмет. «Давай, все равно выбора нет», — хрипло произнес Йон. Риуру, пригнувшись, добежал до предмета и вернулся с ним. «Действительно, передатчик», – озадаченно произнес Йон. Он открыл прозрачный футляр, взял наушник, повесил его на ухо. «Каяхара Йон», – тут же заговорил в динамике незнакомый, но молодой голос. «Да», – коротко ответил мужчина. «Выходите, у вас 10 секунд», – ответили Йону. 2 секунды на размышление. Если нападающие решили схитрить, то что им мешало реально забросить именно гранату? «На выход», – коротко скомандовал Йон. 14 часов спустя. Неизвестная система. Транспорт ПОТ-77. Судя по всему, транспорт, на котором их увезли Сакки, был кораблем контрабандистов. Иначе, зачем в грузовом трюме оборудована полноценная каюта? Причем, замаскированная под контейнер. Вот в такую каюту и запихнули семейство Йона. Ариуру с бойцами в другое место, видимо, в такую же каюту-контейнер. Жену и дочь Йона этот ночной марш-бросок до космопорта на 3 или 4 ри, около 15 км, пешком, а часто и бегом, вымотал полностью. И едва они оказались на горизонтальной поверхности, тут же уснули. А Йон, хоть и устал не меньше, никак не мог заснуть. Сначала он вспоминал, можно сказать, даже записывал в память этот ночной забег, как на выходе их встретили фигуры в черном. Потом они шли и бежали какими-то узкими улицами, техническими коридорами. Парни Риуру при этом еще и несли одного своего, тяжелораненого. На этот транспорт, стоящий в порту, они попали откуда-то снизу. Йон увидел пару человек из команды корабля. Типично хинадзинские лица, только какие-то немного странные. Для простых работников, слишком взгляды острые. А попав в каюту, Йон стал думать о том, что делать дальше. Последствия, причины произошедшего. Почему все-таки Гюта решился на этот шаг? Сначала Йон думал, что это чисто из желания отомстить, возвыситься. А когда успокоился, то понял, что тут причина в другом. А именно, в компании Тицу. Пока живы Йон и его жена, нормального доступа к ресурсам компании нет. А вот сейчас будет. И неважно, умер Каяхара Йон и Юсузу или пропали. Факт, что они больше не в клане. Даже если Йон потом предъявит себя, статуса у него больше нет, и компанию Тицу можно пилить. Гюта, очевидно, нужны деньги, чтобы подготовить флот, чтобы платить воинам. Конечно, клановым бойцам какое-то время можно не платить, но потом все равно нужно будет деньги выдавать. Так что действия старшего братца, на самом деле, вполне прагматичны. Исполнение, конечно, сомнительное, но вассалам будет сказано, что Йон предал клан. А вот интересно, отец в этом всем участвует? В последнее время он как-то все больше отстраняется от дел, годы берут свое, и старик бы на такой рискованный шаг не пошел. Можно же было сделать тоньше, вызвать сына в столицу, там принять, хотя, Йон бы не поехал. Предельно же ясно, зачем вызывают. Гюта, видимо, так и подумал, поэтому послал убийц. А когда СБ под контролем, историю можно затереть, и Каяхара Йон просто пропал бы. Проснулся мужчина от того, что двери лязгнули. Он вскинулся и поморщился. Заснул он сидя, скрючившись. Кстати, оружие у них всех забрали. А сейчас в каюту заглядывал бородатый мужик, бандитской наружности. На выход, процедил он и исчез. Когда они вышли, то пришлось протискиваться между контейнерами. Парням Риуру пришлось еще своего раненого протаскивать. В общем, вышли они к выходу не быстро. Наконец-то, процедил все тот же бородатый мужик. За мной. Пока шли, Йон осматривался. Корабль был явно не новый, обычный рабочий транспорт. Кое-где покрытие на полу было протерто до голого железа, не горели некоторые лампы в коридоре. «Как Нобу?» – негромко спросил у Риуру Йон. Безопасник, теперь уже очевидно бывший, дернул щекой. «Плох», – сухо ответил он. «Если не помочь, умрет. Больше стимуляторы колоть нельзя». Йон нахмурился, покосился на жену и дочь. Они шли с каменными лицами. С вопросами они мужа и отца не дергали. Понятно же, что Йон знает ровно столько, сколько и они. Неизвестные помощники себя никак не обозначили. Одно точно ясно, они знают, кого вытаскивали. А, значит, это сторонняя сила. Причем, хорошо подготовленная и экипированная сила. Возле шлюза они как раз и встретили тех людей. 7 человек. Еще там, на Акке, Йон отметил, что под черными балахонами скрываются доспехи. Сейчас они сняли маски и под ними оказались совсем молодые лица. И эти лица были не хинадзинские, но и не тибридские. «Господин Каяхара», — произнес один из парней, самый молодой, причем, «прошу за мной», и сделал приглашающий жест в сторону шлюза, открытый люк которого вел на другой корабль. «Вот сейчас все и выяснится», — подумал Йон, молча последовав за парнями и девушками. Здесь были и 2 девушки. Причем одна совсем небольшого роста. Кстати, один из парней шел как-то неловко, и со слишком прямой спиной при этом, словно стальной пруд проглотил. Видимо, ночной бой в саду у дома Каяхара Йона прошел не так уж удачно. В тамбуре другого корабля их встретил отряд бойцов, и, разумеется, камон клана на их доспехах Йон увидел сразу же. «Унарё!» – изумился мужчина. Кроме десятка очень хорошо экипированных абордажников, в коридоре стоял здоровый черный мужик, Канг. Пробасил он. «Ты что, работу на дом взял, дядь Буч?» Радостно, но как-то нарочито радостно произнес тот парень. «А тетя Кисара с вами? У нас свой медик, забыл что ли?» Буч слегка усмехнулся. «Ах да, точно, парень скис». Пассажиры прошли между бойцов и подошли к негру. «Господин», Йон отвесил легкий поклон. «Могу я просить вас о помощи? Один из моих людей тяжело ранен. Пусть несут в медотсек», спокойно ответил Буч. «Канг, покажи, и своего тоже». Парень молча кивнул. Индикатор на двери стал красным, то есть самим из каюты не выйти. Помещение было небольшим, и кровать одна, каюта для члена экипажа, который здесь только спит. Йон устало присел на кровать. «Папа», — нетерпеливо спросила Сой, — «почему они нас спасли?» «Разумеется, Камон Унарё заметил не только Йон». «Пока не знаю, Сой», — выдохнул мужчина. В этот момент все испытали чувство тошноты. Корабль прыгнул. «Но, полагаю, скоро мы все узнаем, добавил Йон. Юсузу подошла к откидному сиденью, откинула его и присела. Асой осталась стоять. «Не думал я, что так резко начну новую жизнь», – произнес мужчина. «Да еще и с самого начала». Мужчина замолчал. Он сидел сгорбившись, поставив локти на колени. «С другой стороны», – негромко произнес он, – «мы живы, а вполне могли да». «Пап», – тоже тихо заговорила Сой. «А как мы дальше?» Мужчина вздохнул. Потом распрямился, оперся спиной о стену. «Знаешь, Сой», – неожиданно уверенно и четко произнес Йон, – «твои мозги у тебя никто не отнял, как и у нас с мамой, так что справимся. Да, будет нелегко, а может и невыносимо тяжело, но теперь, парадокс, гораздо больше выбор». Он невесело усмехнулся. «Только подозреваю, у Нарё захотят о многом нас расспросить», – добавил мужчина. «В основном меня, и придется многое рассказать за наше спасение». Йон нахмурился. «Но почему у Нарё ходит у нас, то есть у Каяхара, как у себя дома?» – пробормотал он, сощурившись. «Где, Симакта, безопасники? Целая группа боевиков спокойно работает на территории, никто даже не почесался. И вот эти люди хотят воевать, да, Агюта Нагаруми не корчит великого кормчего, идиот, все-таки идиот». Когда отец уснул на половине фразы, Юсузу поднялась, аккуратно положила мужа на кровать, расстегнула магнитные застежки на ботинках, стащила обувь. А Йон настолько, видимо, устал, что даже никак не отреагировал на это, забывшись глубоким сном. «Не впервые, Сой, нам начинать сначала», – произнесла женщина, сев на кровать рядом с мужем. «Видимо, такая у нашей семьи карма». «Это ты про Хосы?» – спросила девушка. «Да», – вздохнула Юсузу. «Когда мы туда прилетели, казалось, что ничего не получится. А мы были лишь чуть старше, чем ты сейчас. А потом нас оттуда натурально выдавливали. А что теперь будет с Тицу, мам?» – спросила Сой. «К сожалению, ничего хорошего», – помрачнела Юсузу. «До чего смогут дотянуться, продадут. В последнее время у нас и так всю прибыль выгребали, а теперь и вовсе». Женщина тяжело вздохнула. «Терять то, во что ты вложил столько сил, лет и самой жизни», – с тоской в голосе произнесла она. «Теперь уже, конечно, это закончилось. Жаль только людей там, только они начали жить нормально. Вот это обиднее всего. Кажется, что это ты их предал». Юсузу невесело усмехнулась. «Только на прошлой десятине мы думали, как начать разрабатывать новые месторождения», – произнесла она, – «как спрятать деньги, чтобы купить оборудование. Мы пусть и с трудом, но работали, столько детей обучили, готовили следующее поколение. Куда они сейчас все пойдут? Известно куда», – поморщилась Сой. «Гарумин пример яркий. Тогда зачем этим людям Каяхара?» – мрачно спросила Юсузу. «Эта война станет для клана последней, и неважно, какой будет результат, у Унарё просто нет теперь ресурсов, таких, чтобы их можно было отобрать и восполнить потери. То есть, мам, получается, что нам, может, и повезло», – произнесла Сой. «И такое может быть, Сой», – с легкой грустью усмехнулась Юсузу. «Система Ака, планета Гунтай, владение клана Унарё, раннее утро, концепция индивидуальных портов для военных кораблей не новинка, так что тут Денис прорыва не сделал, когда для Софии и Киуаша сделали такие. Небольшая эскадра приземлилась на Гунтай чуть не синхронно. Было видно, что команды долго тренировались. Зашли по-боевому, стремительно снизившись к поверхности, словно прорывая систему обороны. А потом с ганшипа и корвета посыпался десант, то есть Химини решил провести учебное десантирование. «Что говорит Гуджа сама?» – спросил Денис у Химинея после приветствия. «Отец тянет время», – ответил Татама, – «и он его сможет потянуть. Все-таки у нас ситуация не такая резкая. Нужно найти повод, обосновать его». «Да, для объявления войны нужно найти повод. Для наблюдателя сага, например, в случае с Унарё, этот повод – слабость клана. Слабый клан – это такой клан, который не может ничего производить, а, значит, экономически в разрезе общеимперском, бесполезен. Также такой клан не может выставить достаточной военной силы. Клан Татама, несмотря на свое недавнее поражение, имеет в составе флота корвет, а, значит, экономически еще вполне дееспособен. Факт заключения Хиддоси с кланом Унарё еще юридически не оформлен, и клан Татама оценивается пока сам по себе. Но Унарё уже помогают Татама и помогают солидно, взяв на себя обслуживание корвета. А еще три оставшихся ганшипа Татама сейчас находятся на ремонте и модернизации на станции Эйрин. Кстати, капитаном Софии стал один из двух выживших капитанов флота Татама, который командовал ганшипом в сражении около Маана. Татама Рюу, 36 лет. А вот вопрос, кого поставить на Арабеллу, был открыт. У клана Тотема подготовленные офицеры закончились. И Рэйвис и Юмика двинули на Камаки, использовать свои связи. Можно было, конечно, найти не только офицеров, но и команду в системе Тортуга. Но вопрос доверия. «Порты начали строить?» – спросил Денис. «Да, на два уже площадки заложили», – ответил Химини. «Тут все по плану». «Кое-что произошло у Каяхара», – произнес Денис, когда они оказались в кабинете главы. Каяхара и Йона попытались устранить. Причем, скорее всего, свои же. Химини, сев в гостевое кресло, хмыкнул. «Попытались?» – уточнил он. «То есть его все-таки не устранили?» «Счастливое стечение обстоятельств», – ответил Кусаби, – садясь на свое место за столом. Йона и его семью удалось вытащить. Сейчас его доставляют сюда. Вы же его знаете, Химини-сан, не так чтобы близко, задумчиво произнес Тотема. Но да, знаю. Вы хотите, чтобы я с ним поговорил? Поприсутствовали при беседе, ответил Денис, а потом поддержали. И показал пример, чуть оскалился Химини. Каяхара Йон, человек неординарный, ответил Кусаби. К тому же, кому как не Каяхара потом управлять бывшими активами Каяхара. Мы с вами, люди военные, нам это чуждо, но базис никуда не денется. Как мне показалось, Каяхара Йон с этим как раз справляется хорошо. Ну, и не взваливать же мне все на господина Минея, Тотема покивал. А если Йон откажется, негромко спросил мужчина. Он мне показался человеком разумным, веско произнес Денис. Думаю, последствия просчитать сможет. И что роскоши иметь таких врагов, у нас нет. Химини посидел, помолчал. «Я хотел спросить вас, Денис сама», – заговорил мужчина. «Я вижу, что вы, как бы это сказать, я прощу прощения, но мне показалось, что клан для вас дело, не самоцель». Денис некоторое время молча смотрел на собеседника, а потом отодвинулся от стола вместе с креслом и закинул ногу на ногу. «Первое», – холодно заговорил Кусаби, – «на самом деле мне все равно, кто даст необходимые мне ресурсы, Унарё, Тотема или Каяхара. Главное условие, чтобы эти ресурсы были всегда доступны, когда мне это будет необходимо. Унарё дали мне место, отдали, если быть точнее. Далее нужно сделать необходимые действия, чтобы Гунтай стал одним из необходимых ресурсов. Исходя из данных, это возможно. Я видел план, Денис сама, почтительно отозвался Химини, а потом я лично наблюдал его исполнение. Признаюсь, изначально я сильно сомневался, и надеялись через Хиддоси впоследствии забрать остатки имущества, спокойно закончил Денис. Это разумно. Ваш отец, господин Химини, умеет применять голову, в отличие от вас. Химини в этом месте скривился. Поэтому, Химини-сан, продолжал давить Денис, вы и будете командовать флотом, но никогда не станете принимать решения в клане. Тотема помрачнел. Потом он как-то осунулся, снова скривился и вздрогнул, потому что около окна стояла жена Кусаби, китаянка, просто стояла, со спокойным лицом. «Второе, Химини-сан», — продолжил Денис, — «вы сами вложили в мои руки себя, вас никто не заставлял, неважно, чем вы руководствовались, вы это сделали, я указал вам на путь, на котором вы сможете проявить себя наилучшим способом, вы можете ошибаться, но не предавать меня, в варианте для других, предавать клан, вы лично получите все, что желаете, славу, силу, ответственность. Цена этому – борьба со своим эго, и я прекрасно понимаю, что сказанное вам не нравится. Не нравится настолько, что это может вас побудить в будущем все-таки взять власть. И только от вас зависит, сможете ли вы победить свой порог. Я не буду вас пугать, глупо так делать воину, но как только вы поддадитесь слабости, вы станете для меня бесполезным, но прежде всего вы станете бесполезным для себя. Денис сейчас не своей философией давил. Синшимичи. Трактат как бы философский, но при этом весьма практичный. В нем и говорится, что воин должен, прежде всего, бороться со своими низменными желаниями. И вряд ли Тотема Химини не читал Синшимичи. То есть Денис сейчас обращался к тому ядру, которое вкладывается в юных кионшинов при обучении. И в Синшимичи прямо и без обиняков сообщается, что таких персонажей, которые кинулись в свои сиюминутные хотелки, надо убивать, выпалывать, дабы этот яд не заразил кого-то еще, например, молодых воинов, которые еще не могут сами такому противостоять. Цитата. «Нет ничего хуже, чем слава, сила и честь, как маска для оправдания низости». Денис замолчал, подчеркивая паузой значимость сказанного. Химини сидел хмурый, серый какой-то, и сверлил взором пол. «Вечер философии закончен», — уже обычным тоном произнес Кусаби. «Я не буду спрашивать, Пхимини-сан, поняли ли вы меня, это исключительно ваше дело. А если», — заговорил мужчина и поднял взгляд, — «если я», — он усмехнулся, — «захочу поддаться, хаем, страстям, прямо во время боя», — сощурился Химини, — «отомстить, вот так, да, давайте еще предположим», — со скукой произнес Денис, — «что вы с воплем кинетесь на меня сейчас, Химини-сан, оставим эти сюжеты для подростков, хорошо, нам же работать надо». Денис поднял голоэкран, сделал несколько жестов и перевел излучатель голоэкрана в трехмерный режим. Над столом появилось изображение Акри. «Иллирийская машина», — пояснил Кусаби на заинтересованный взгляд собеседника. «Айрон. Машины не новые, но весьма неплохие. Глубокая модернизация Стахина. Так вышло, что нам пришлось купить их 16 штук. Разбивать слот эти остроухие вымогатели не захотели. Еще и неисправных 30-ку подкинули. Таким же способом. Доставит их через 6 дней. Понимаете, к чему я клоню? Нужно принять, обучить пилотов, распределить между носителями», — деловито ответил Химини. «Хаем, часть оставить на поверхности. А где эта женщина?» — скользнула мысль у мужчины, когда он не обнаружил у окна фигуру китаянки. «После полудня, дом главы». И вот опять, Денис, если честно, терялся в том, как надо реагировать на знаки внимания Элли. Дело в том, что Элли вела себя в этом деле не как девушка, в понимании людей, скорее, как солдат. Тот самый, который не знает слов любви, но который, все же, женского пола. То есть ать-два, в кровать, такого не было. Но вот то, что у Элли нет в этом деле опыта, Денис уже знал. Причем, напрямую от Элли. Это она так извинялась, что, возможно, что-то будет делать неправильно. Денис даже проконсультировался у Раули, что в этой ситуации делать-то надо. Альф поржал, а потом посоветовал Денису наблюдать. Потому что юные девушки Иллири и Альвов проходят в первый раз своего рода ритуал. И вполне возможно, что дело прямо до постели может и не дойти. Но когда Иллирийка испытывает влечение впервые, ей нельзя мешать прочувствовать себя. Более того, если мужчина начинает форсировать развитие отношений с юной дамой, то это очень сильно осуждается общественностью. Но вот как реагировать на такие подарки? Элли, едва Аншидей вернулся на Гунтой, явилась в кабинет Дениса и подарила ему шелковый чехол для рукояти меча, черный, украшенный серебряными узорами, то есть длинный черный мешочек. Зашла, чуть не чеканя шаг, дошла до стола, молча положила этот чехол перед Денисом, слегка стеснительно зарделась и вышла. А следом явились Шень, Рэви и Рубелла в режиме «зритель с попкорном». «Впечатляет», — хмыкнула Хантинг, оценивая размер чехла. «Денис сам и сама, а вы, оказывается, можете впечатлить не только ростом, но и другими размерами тела». Денис в ответ скривился. Скалилась Рэви, улыбалась Шень. «Всем весело, и ведь знали, ведьмы улыбчивые, а может и участие в выборе подарка принимали. Кстати, дорогой», — произнесла Шень, — «это не просто узоры, в них зашифровано отношение дарителя. Элли их сама вышивала, цени». «Я ценю, Шень», — язвительно отозвался Денис. «Вы там только чехлы выбирали или делом все-таки тоже занимались? А где, кстати, Юмика?» В этот момент в кабинет зашла упомянутая особа. Увидев чехол, лежащий на столе, Юмика приложила титанические усилия, чтобы не заржать. Вздохнув, Денис убрал чехол в ящик стола. «Дорогой, нужно его применить», — заметила Шень. «Сам понимаешь, дар от чистого сердца. Только давайте вы наедине это применять будете», — ехидно вставила Рубелла. Деликатный стук, дверь отодвинулась и в кабинет зашла Сакура. Она отвесила поклон, а следом за ней зашла служанка с подносом, на котором стоял специальный термос для чая, исполненный в виде традиционного заварочного чайничка, корзинка с печеньем и несколько белоснежных пиал. И да, служанка была в строго традиционной одежде. Когда служанка поставила поднос на столик, который находился между креслами в гостевой зоне, Сакура придирчиво осмотрела экспозицию, чуть поправила поднос, так, чтобы он стоял точно по центру столика, и, снова поклонившись, вышла. «Мне кажется, или Сакура все больше по традициям загоняется?» — спросила Рубелла, когда названная дочь Дениса вышла. «В доме должен быть порядок», — ответил Денис, вставая с кресла и подходя к гостевой зоне. «Она мне даже на кухню зайти не дает. При этом Элли пускает». «Элли, девушка», — с улыбкой заметила Шень. «А что, женщинам на кухню заходить можно?» — спросила Рубелла, садясь в одно из кресел. «Можно», — оскалилась Рэйви, которая садиться не захотела, а встала у окна, сложив руки на груди, которые, скажем так, свои. Юмика и Шэнь заняли оставшееся кресло. «Хаэм, а меня пустит?» — с интересом спросила Руби и пояснила. «Это я так, для общего развития». «Да, Руби, тебя пустит», — с иронией ответила Шэнь. «Ты же любовница». Юмика при этих словах бросила на Рубеллу быстрый взгляд. «А, вот почему», — слегка удивилась Хантинг. «Интересные обычаи. Глупо запрещать той, кто имеет доступ непосредственно к телу», — заметила китаянка. В качестве капитана Арабеллы Денису представили мужчину, лет 40, Александр Ворон, бывший землянин, кстати, и он был не один, а сразу с офицерским и инженерным костяком. Самое интересное, что до этого Александр Ворон служил на ганшипе флота Хева, с виду типичный европеец, среднего роста, худощавый, внешности неяркой. Ну, и да, это был своего рода вклад Хева в дело Юмика, именно Юмика. Клан поддерживал своего члена таким образом, а сейчас Александр Ворон с командой проходили собеседование у Татама Хименея, поэтому Юмика и задержалась немного. Кстати, если Кусаби сама будут еще нужны флотские специалисты, то клан Хиава сможет предоставить пару команд, а также возможность обучения людей клана Унарё. Похоже, Хиава за Юмика немного волновались. Оно и понятно, в юном возрасте очень тяжело переживать поражение, когда ты все правильно вроде бы делаешь. Это может и сломать человека, а грамотный опытный управленец, да еще получивший боевой опыт, это очень ценный ресурс. А Юмика, по сути, сейчас получала опыт кризисного менеджера, что еще более ценно. «А зачем он нам?» – спросила девушка, после сообщения про Каяха района. «Ну, кроме тех данных, которые он имеет, на самом деле его знания нам не сильно нужны», – ответил Денис. «Каяха район не имел доступ к секретам, если помнишь, но я полагал, что его захотят применить. То, что его решили устранить, вот что странно». Юмика на слова о секретах кивнула. «Про Каяха района справки были наведены. Обычная борьба за власть», – спокойно заметила Шэнь, которая разливала чай. «Кстати, привилегия именно жены, причем старшей. Попробуй это сделать мужчина или младшая жена, или старшая жена, или дочь, или служанка, причем последняя должна быть юной и невинной. Сакура сейчас не стала этого делать, потому что у родителей гости. Обычно, все же, не убивают», — произнесла задумчиво Юмика. «Если уж хочется совсем устранить, отправляют в какую-нибудь глушь. Может, просто узнали про Йона и нас», — произнесла Рэйви. «Исключено, Рэйви», — ровно ответил Денис. «Говорили мы не напрямую, да и банально ни про что еще было узнавать. Скорее всего, это личное. И мне нравится тот факт, что противник принимает решение гормонами». «А каким образом его спасли?» — спросила Юмика. «Он сам сбежал», — Шэнь на это хмыкнула. И, ставя чайничек, покосилась на Дениса. «Скажем так», — ответил парень. «Это был проверочный выход Канга». Юмика посмотрела на Кусаби с легким удивлением. «Я правильно понимаю», — произнесла девушка, — «что ты послал Канга на планету Каяхара?» «Да, только с другим заданием», — ответил Денис. «Спасение Каяха района было импровизацией группы. Что хорошо, наш мальчик стал применять голову. А какое у них было задание?» — спросила Юмика, слегка прищурившись. «В плане было пункт, который имел некоторую неопределенность», — ответил Кусаби. «Канг должен был это поправить». Глава 2. 23 февраля 4049 г. ПЗВ. Система Ака. Планета Гунтай. Владение клана Унарё. Раннее утро. 157 дней до окончания моратория сага на Танган. Накануне до позднего вечера Татама Хименей прорабатывал с Олегом Шелиховым варианты действий. И если говорить на чистоту, Хименей увлекся. «Это было очень приятно ощущать, что твой опыт нарастает прямо на глазах. В сражениях с Олегом Шелиховым было ощущение, что работаешь против холодного машинного разума, но который при этом не ограничен рамками алгоритмов. То есть Шелихова не поймать, не уловить те самые строго определенные действия, что, собственно, и является той причиной, почему интеллект-системы не заменили людей на боевых кораблях». Химини изучал, что Тибрид в свое время широко применял интеллект-системы в боевых действиях. Именно это и стало той причиной, по которой он потерпел несколько серьезных поражений. Те же альвы поймали тибридцев именно на этом, те самые атаки альвовских крейсеров в системах перепрыжков. Очень серьезное поражение Тибрита, Потом тряпочникам пришлось в авральном порядке обучать экипажи, а затем и, собственно, империя Шин поставила точку на широком использовании автоматических боевых кораблей. В стандартных ситуациях интеллект-системы были и в самом деле на высоте. Например, когда требовалось постоянное внимание на длительном отрезке времени, но непосредственно в боевых столкновениях обученный человек переигрывал машины. Химениета мог лично подтвердить, что в какой-то момент улавливаешь закономерности и начинаешь опираться на это, что противник будет действовать именно так, а не иначе. Даже если очевидно, что такие действия вредны, машины не могут отступить от того порядка действий, который им задан. При одинаковых входных параметрах интеллект-системы выдают абсолютно идентичные ответы, и поэтому их можно подловить на одном и том же несколько раз. У Олега Шелихова, кстати, тоже имелись недостатки. Самый главный, как ни странно, отсутствие личного опыта. Нет, кое-какой опыт у парня имелся, но все же его было мало. Олег, по большей части, опирался на усредненные цифры, там, где не имел личного понимания. И Кусаби это тоже прекрасно понимал, иначе с чего бы он посылал коллегу Мина Яхамине, Айми, которая лишь командир боевого отряда, и других. Очевидно, что Кусаби давал Олегу приобрести тот самый опыт. А еще с недавнего времени в бункере Олега появились несколько молодых девушек и парней, даже скорее чуть не детей. И поэтому вчера было столь интересно. В битвах участвовал не только Олег, но и эти дети под его командованием. Зевая, Химини вышел из боевой машины пехоты Танба. Здесь, на Гунтае, почти не было гражданского транспорта. До космопорта Татама доехал вот на этом бронированном флайере. Четырехместная легкая машина пехоты. Вести ее Хименею пришлось самому, и это было. Он, почему-то, ощущал себя, как в юности. Здесь всем было плевать, что он наследник. Ему не нужно было брать с собой охрану, как это положено при его статусе. На родной планете Хименею нужно было постоянно соблюдать эти статусные моменты. Так что мужчина здесь постоянно окунался в ощущение юности. Космопорт за это время расширили и укрепили, чтобы он мог принимать большие транспорты. Но в целом порт еще был довольно примитивным, фактически, это была большая посадочная карта и несколько строений. Диспетчерская, помещение для служб и здоровый ангар, куда разгружали транспорты. Каусаку сел возле самой диспетчерской. Ганшип на фоне здоровой посадочной площадки выглядел игрушечным. Вместе с Хименеем за пассажирами Каусаку приехали три Арисея. Это уже была боевая машина побольше, на 10 мест, но принцип такой же. Репульсоры в качестве движителей, легкая броня, универсальная лучевая пушка, это которая может и очередями, и одним мощным лучом шарахнуть. Арисеи должны забрать остальных пассажиров. А Хименей приехал за Каяха районом и его семьей. Несмотря на внешнюю простоту, перелазить через стену порта на посадочную карту не стоило. Весь периметр плотно контролировался системами наблюдения. Еще Хименей знал, что тут имелись автоматические турели. Кроме этого, мужчина слышал, что сам глава приложил руку к оборудованию контроля, а зная некоторую параноидальность Кусаби сама в вопросах безопасности, можно было не сомневаться, что сюрпризов тут хватает. Хименей оперся о бок Танба и стал ждать. Водители Арисеев тоже вылезли из кабины, негромко переговариваясь, курили. Эта тибридская внешность выдавали в мужчинах землян. Кусаби сама подтянул уже немало таких. Что-что, а табак здесь отличный, донеслось до Хименея со стороны водителей. Стоящий на посту около КПП боец выглядел небдительным, но при этом оружие у него висело на груди, земное какое-то. Кстати, это которое баллистическое. Хименей уже познакомился с таким вооружением и оценил его неплохо. Несмотря на минусы, в виде веса, не сильно большого запаса зарядов, при попадании пули, так назывались поражающие элементы этого оружия, наблюдается очень хорошее поражение цели, в том числе за броневое. Главное преимущество земного оружия, независимость от условий применения, перекрывало его недостатки. Но его применению надо немало обучаться, что являлось вторым серьезным недостатком. Хименей сам таскал на поясе земной пистолет. Несмотря на увесистость, в сравнении с шиновскими, пистолет Р-199 на ближних дистанциях мог остановить даже абордажника в броне. Кинетическое воздействие даже по броне – вещь весьма неприятная. А если применить бронебойные патроны, то можно и с тяжем поговорить. Собственно, из четырех магазинов два у Хименея были именно с такими патронами. Вскоре к КПП подошел взвод абордажников. Командовал ими Угура Нобу, один из протеже Кусаби. По введенному в клане Унарё уставу, Нобу, при виде старшего офицера, приложил ладонь правой руки к виску. Татама ответил тем же, но, кстати, Угура устав не нарушил, но несколько неправильно трактовал. Козырять нужно тогда, когда офицер в форме с погонами. Ахименей был облачен в простую полевую черную форму без знаков различия. Следом за абордажниками к КПП подошли те, кого ждал Химини, в сопровождении Бутча. «Господин Татама, как всегда», с еле заметной иронией произнес капитан Каусаку. «Семейство Йона же забрали дежурные по КПП. Нужно было зарегистрировать их». Бутч-сан уважительно поклонился Химини тому, кто недавно разбил флот, которым наследник Татама командовал. «Мне что-то передать Денису сама?» «Нет, я сам скоро прибуду», пробасил мужчина и махнул рукой, уходя. Семья Йона в это время проходила контроль в здании КПП. С них сейчас должны были снять отпечатки пальцев, генетические маркеры и прочие параметры. Абордажники загрузились в два рисея и отбыли. Химини проводил взглядом приземистые, длинные серые машины. «Я указал вам на путь, на котором вы сможете проявить себя наилучшим способом». Мужчина вздохнул, вспомнив слова, которые сказал Кусаби. Он ведь это произнес не из желания впечатлить. Кусаби постоянно занимается тем, что нагружает людей, которые как-то себя проявили. Нагружает и смотрит, как они себя ведут. И это отличается от того, как принято делать в других кланах. Вот, например, в клане Татама талантливых людей тоже привечают. Обучают их потом, сами или у тех же Хева, а потом применяют. А здесь наоборот. Человек должен сам понять, что ему не хватает, чтобы выполнять возложенные на него обязанности, а потом прийти к своему командиру и это потребовать. Но при этом нужно внятно объяснить, что и зачем тебе нужно. Двери КПП разъехались в стороны, выпуская Каяхара Йона и его семью на территорию клана Унарё. Интересно, как Кусаби применит их, подумалось Хименею. Каяхара Йон, мужчина у БМП с открытой вверх боковой дверью, ждал явно их. На нем была черная офицерская полевая форма без знаков различия. Йон прищурился, когда увидел лицо мужчины. «Господин Каяхара Йон», — встретил их вопрос. «Господин Татама, если я не ошибаюсь», — ответил Йон. «Не ошибаетесь», — ответил мужчина. «Татама Химини, прошу». Он жестом показал на БМП, а сам обошел машину и сел на место водителя. Каяхара Йон, конечно, сел на место рядом с водителем. Его жена и дочь сели на задний ряд. Машина приподнялась над землей, потом развернулась вокруг оси и плавно двинулась вперед. «С вами все в порядке, господин Каяхара?» – спросил Татама. «Да, насколько это может быть в нашей ситуации?» – сухо ответил Йон. БМП все набирала скорость над ровной поверхностью, а потом их обогнал третий Арисай. Здешние водители, разумеется, лучше знали, когда можно притопить и где. «Значит, это все-таки...» «Правда», — негромко произнес Каяхара. Химини на это хмыкнул. Вдалеке показались строения. «Замок Унарё, я должен что-то знать и учитывать», — снова заговорил Йон. «Только то, что, так или иначе, вы будете полезны», — ответил Татама. «Полезны? Вот как», — пробормотал Каяхара. Канг стоял у стола главы, не на вытяжку, но строго. Только что он доложил об итогах выполнения поручения, данного ему Кусаби сама. «Хорошо, Канг», произнес Денис. «Значит, Каяхара сделали так, что теперь нашей целью будет Экка. Это неудобно, но решаемо». «Согласно собранной нами информации», произнес Канг, «население Экки настроено весьма прохладно к клану Каяхара. Еще бы, при таких налогах, я бы тоже не радовался», хмыкнул Кусаби. «К тому же, насколько я понял из разговоров между Каяхара Йоном и его женщинами», добавил Канг, «в ближайшее время на Экке появится много безработных. Наследник Каяхара настроен ликвидировать те предприятия, которыми руководил Йон и его семья. Значит, надо дать недовольству настояться», — чуть усмехнулся Кусаби, «чтобы потом Каяхара Йона встретили, как спасителя. И Канг, лучше выжимать пот, чем проливать кровь». «Да, я понял», — помрачнел Канг, вспомнив бой у дома Каяхара Йона. «У тебя 20 дней», — добавил Кусаби. «Сам понимаешь, много работы. Гарумин никуда не делся». «Да». Канг отвесил короткий военный поклон. «День отдыха и мы начнем подготовку». «Кстати, проблем с Токугава не было?» – спросил Кусаби. «Явных нет», – задумчиво ответил Канг. «Но мне показалось, что команде транспорта не понравилось, когда мы притащили с собой Каяхара. Капитан пару раз сыграл в глухой приемник, когда мы возвращались. На фоне грядущего, я бы мотивацию у них проработал». «Хорошо, я поговорю с Токугава-саном», – холодно произнес Денис. В дверь негромко постучались, и, раз глава не приказывал о том, что к нему нельзя входить, дверь отодвинулась. Вошедшая служанка в бледно-розовой юкате поклонилась. «Да, Кику», — произнес Денис. «Ваши гости, Кусаби сама», — ответила девушка. «И господин Татама ожидают в гостиной». «Хорошо, спасибо», — кивнул Денис. Кику еще раз поклонилась и спиной вперед вышла в коридор, задвинув за собой дверь. «По-моему, Сакура тут развела совсем жуткие порядки», — скептически заметил Канг. «Это нужно не ей, а нам, Канг», — заметил Денис. «Сакура делает то, что, по ее мнению, помогает клану, как и ты, когда решил спасти Каяха района. То есть, каждый делает то, что хочет», — спросил Канг, усмехнувшись. Денис в ответ смерил парня очень выразительным взглядом, и Канг чуть смутился. «Иди, давай, умник», — иронично произнес Кусаби, — «а по пути захоти и зайди к Кисаре». «Так я ж вроде здоров», — буркнул Канг, — «и не один, а со своей группой», — добавил Денис уже строго. «Хай», — Канг вытянулся, а потом спохватился и поклонился. «Каяха район, в этом доме неожиданно оказалась просто-таки образцовая обстановка традиционного жилища хинадзинов. И даже не сразу замечаешь отступление в сторону удобства, так ловко были вплетены в общую картину те же диванчики, с пусть и низкими, но ножками, у хинадзинов диваны ножек не имеют», — встретила их юная девушка. Причем, судя по шелковой белой юкате и волосам, убранным в хитрый узел на затылке, такой узел самостоятельно не сделать, она была не служанкой, а членом семьи. Это же следовало из поведения. Синахара Сакура вела себя так, как и положено девушке из благородной семьи, то есть скромно, но с достоинством. А еще Йон подметил, что Татама Химини явно не чувствует себя в этом доме гостем. Слишком уверенно он себя ведет. Сделал комплимент Сакуре, в гостиной сел так, словно у себя дома. Если бы Йон точно не знал, что Татама и Унарё недавно сошлись в сражении, то подумал бы, что Татама Химини какой-то родственник Унарё. «Не нужно чая, Сакура», — произнес Татама на предложение девушки. «Думаю, Денис сама не заставит нас долго ждать». «Как угодно, Химини-сан», — поклонилась Сакура. Поклонилась она едва, практически склонила голову, как к равному. «Но потом, когда мы с Каяхара-сан пройдем в кабинет, можно», — добавил мужчина. «Конечно», — откликнулась девушка. Ни единой лишней складки, Йон все оценивал Сакуру. Одежда на ней находилась в прямо-таки идеальном состоянии, как у слуг императора. Йон однажды побывал на Карусиме и видел Мида, женщин, которые служат во внутренних покоях императорского дворца. В Мида идут только те девушки, которые родились на Ай, запретном для посещения материке саде, где, собственно, и расположен Широтакаи Канга, императорский дворец. «Если что-то будет нужно», — добавила Сакура, и за ее спиной из коридора вышли две девушки. «Просто скажите об этом». Служанки низко поклонились. И на них тоже юкаты, синие и серые, и опять же явно дорогие, словно Кусаби был главой клана не ниже Тора, и тоже с убранными в прическу волосами. Это такое бахвальство. Кусаби не производил впечатления человека, который, хотя они и общались только посредством сообщений, а что если Кусаби лишь вывеска, тогда ему могли дать поиграть в главу, но от его имени действует кто-то изощренный. Тогда, там, в кабинете, как раз и должен быть тот, кто является главным, или, хотя бы, его представитель. Йон смерил задумчивым взглядом Татама Химинея. Вот такой человек вряд ли бы стал подчиняться какому-то выскочке, пустышке. А еще, к вывеске бы их, Каяхара, не потащили. Зачем, вообще бы никуда не потащили в таком случае? Зачем он, Йон, понадобился Кусаби или его покровителю? Понадобился настолько, что был послан спецотряд. Ждать пришлось и в самом деле недолго. Не прошло и 4 банов, около 12 минут, как снова появилась Синахара Сакура. «Идемте, Йон-сан», — сухо произнес Татама и поднялся. Юсузу ободряюще кивнула мужу. Сой хмурилась, и на ее скулах играли желваки. Йон поднялся. «Ну, хуже уже было», — подумал мужчина. Буквально несколько шагов по коридору. Идущая впереди них Сакура отодвинула двери и встала около входа. Татама Химини вошел в кабинет, Йон последовал за ним. «Излучатели», — удивился он, увидев в торцах дверного проема устройство для установки силового поля, и дверь была только стилизована под обычную. Судя по толщине, внутри декорации скрывалась защита. «Денис сама», — чуть ехидно заговорил Химини. «Я привел его». «Какой молодой», — Йон увидел сидящего за столом юношу. «Но вот эти излучатели в дверях, и взгляд, непристальный, не с вызовом. равнодушный, любопытство. Ён, без задержки, прошел к столу. Кусаби-сан, Ён низко поклонился. «Я благодарю вас». «Не нужно», — спокойно произнес Кусаби. «Сейчас я вам все объясню, Каяхара-сан. И вы, я думаю, уже не будете столь благодарны». Ён распрямился, с легким недоумением на лице. Кусаби же поднялся и сделал жест в сторону четырех кресел в гостевой зоне. «Полагаю, вам не надо объяснять положение дел в вашем клане, господин Каяхара», — произнес Денис, когда все расселись по выбранным местам. «Судя по тому, что вы искали встречи со мной, вам все предельно ясно». «Не нужно», — глухо отозвался Ён. А еще он отметил, что Кусаби не называет клан бывшим. То есть, он все еще причисляет Ёна к клану Каяхара. «Не буду говорить долго», — продолжил Денис. «То, что вас спасли, стало случайностью, инициативой моего приемного сына. Он берет пример с меня, тут ничего не поделаешь. Увидев, что вас пытаются убить, Канг посчитал, что тот, кто вреден Каяхара, будет полезен нам». «Господин Кусаби», — негромко заговорил Ён. Денис же поднял руку, призывая к вниманию. «Чтобы не было недопонимания, господин Каяхара», — размеренно произнес Кусаби. «Вы мой враг, а теперь мой пленник. И клан Унарё после победы получит за вас и вашу семью выкуп». Ён выпрямил спину, как это и положено кёнишину. «Испытание воин должен принимать с гордо поднятой головой. Далее, чтобы у вас не возникало иллюзий», холодно продолжил Кусаби. «Та группа, которая вас спасла, имела задание устранить вас и вашу семью». Ён краем взгляда смотрел на Тотема. Тот оставался спокойным, это не было для него новостью. «Вы были для вашего клана единственным». Кусаби сделал паузу, подыскивая слова. «Не шансом на победу, конечно, но возможностью выйти из войны с меньшими потерями, чего я не мог допустить. Сами понимаете, если бы вы и ваша семья пропали, руководство клана Каяхара ничего бы не стало делать, и мы хотели именно это использовать для прикрытия наших действий». «Простите, господин Кусаби», — твердо заговорил Ён, — «но я не могу принять то, что мой клан потерпит поражение. Мне кажется, господин Кусаби, вы несколько преувеличиваете проблемы клана Каяхара». Денис вздохнул, переглянулся с Тотема, тот сделал понимающее лицо, словно сейчас Ён произнес глупость, но такую, которая была заявлена по причине недостатка информации, ну, и по причине того, что Каяхара Ён должен был так сказать. Кёнишин же не должен сомневаться в своем клане. «Ён-сан», — сухо произнес Кусаби, — «на будущее, вы не должны сомневаться в словах своего пока еще не господина». В этот момент Ён краем зрения увидел блеснувшую справа от его лица сталь, а потом шеи мужчины коснулось лезвие, и он совершенно ничего не заметил до этого момента. «Простите за эту демонстрацию», — продолжил Кусаби, — «но вы должны четко понимать, шансов нет». «Спасибо, дорогая». «Да, дорогой», — раздался веселый женский голос позади Ёна. Лезвие сверкнуло еще раз, а потом сбоку от кресла мужчины прошла женщина и села в свободное кресло. «Позвольте вас представить», — произнес Кусаби. «Моя жена, Шэнь-сан, более известная, как Шичжунга». Ён некоторое время молчал. Он смотрел на полированную поверхность чайного столика. Его ноздри иногда подрагивали. Разумеется, он слышал про эту женщину. Слышал лишь некоторые сплетни, но этого хватало, чтобы понять. «Вы собираетесь убить?» Голос Ёна чуть дрогнул. «Ён-сан», — спокойно заговорил Кусаби, — «вам ли говорить, что сага не примут такой победы? Ну и поверьте мне, я с ними по этому поводу проконсультировался. И несмотря на то, что такие методы мне лично кажутся наиболее эффективными, согласитесь, жизни сотен людей гораздо весомее жизни двух десятков. Но в Шин так воевать нельзя. Для этого амиками-канами были созданы такие правила, чтобы кланы друг друга не перебили при помощи синоби. Так что вашему отцу, брату и сестре, а также их близким кинжалы не угрожают. Пока ваши родственники, как и другие соклановцы сами, по собственному желанию, не прибудут вместо боевых действий». Снова повисла пауза. Хозяева деликатно давали время гостю на обдумывание. «Танган же еще не выдан», — сухо произнес, наконец, Каяхара Ён. «Ну, вы же прекрасно понимаете», — равнодушно произнес Денис, — «что он будет выдан. Клан Унарё так ничего и не производит. Флот, 2 наемных корабля, войска сплошь также наемники. Сага выдадут Танган, в этом можно не сомневаться. Но это уже вас не касается. Вы в этой войне участвовать не будете. Но, как вы и хотели, после боевых действий вы будете налаживать нормальную жизнь своего клана. «Вы хотите меня?» Йон осекся, чуть не выдав оскорбление, что Кусаби хочет его купить, купить будущим положением. «Говорите прямо, Йон-сан», — заговорил Татама. «Денис сама вырос не в шин». Кусаби же вздохнул. «Я не буду щадить ваши чувства, Йон-сан», — заговорил он. «В сложившейся ситуации с вашим кланом, лично вы сыграли немалую роль. Средства и силы у вас имелись, но вы не захотели их применить. Вы не захотели жестких разборок внутри клана. И это вы сами, в конце концов, вручили свою жизнь и смерть тем, кто довел ваш клан до текущей ситуации. Простите, но вы ничего не знаете о том, что было», — дернул щекой Йон. «А, то есть ситуация в клане Каяхара уникальная?» — с интересом спросил Кусаби. Он с легкой улыбкой некоторое время смотрел на хмурого гостя, а потом с лица Дениса слезло все это благодушие. «Знаете, мне уже несколько надоело», — жестко заговорил Кусаби, — «что я иностранец, постоянно тыкаю носом хинадзинов и более того кионшинов в Синшимичи. А Микамикан написал не художественное произведение, это прямое руководство к действию. Если не хватает собственных мыслей, взять вас, вы не захотели борьбы, не захотели крови, вы, Йон-сан, носите меч, носить меч, быть кионшином. Вы должны были вмешаться, должны были действовать. Да, возможно, погибнуть на этом пути, но разве кионшины живут не ради смерти? Мне нужно пояснять этот тезис. Воин живет для того, чтобы умереть. Лишь смерть имеет значение, Синшимичи. Воин должен помнить, что его путь – это смерть. Нельзя ничего откладывать, нельзя поддаваться страху. Нужно думать о том, что умереть нужно достойно и достойным. Прим автора. Каяхара в ответ лишь дернул щекой. Слова Кусаби обидны, но тем они обиднее, потому что справедливы. И еще обиднее, что это говорит столь молодой человек. С кланом Каяхара не произошло ничего сверхнеобычного, спокойно продолжил Кусаби. Это совершенно тривиальный, унылый и глупый выбор пути полегче. Итог закономерен. И вы сами можете это объяснить гораздо лучше меня. Йон посмотрел на Кусаби из-под лобья. Ваше положение тоже шаткое, упрямо произнес мужчина. Несмотря на ман. Отлично, информация прошла, заметил Денис, обращаясь к Татама. А Чонг переживал, что будет скучать. Я бы тоже такое не пропустил, хмыкнул Химини. Но я думаю, что они все равно сначала будут работать здесь. Маэн никуда не денется, им можно и позже заняться. Это Каяхара сюда полезут, возразил Денис. Точнее, их сюда направит. Им никто не даст прибирать такой лакомый кусок. Маэн Дайгара будут осваивать сами, а Каяхара Дюте кинут обглоданную кость. Йон скрипнул зубами. Кусаби известно слишком много, а еще его жена. Кусаби Шэнь сидела, положив руки на подлокотники и слегка улыбаясь иногда. Она представитель того, кто дал Кусаби такие возможности. Сидит при мужчинах, словно так и должно быть. С другой стороны, есть или нету у Нарё покровители, против них будет союз кланов. И да, среди них клан Китсу, хоть и не явно. И опять же да, Дайгара получит от этого максимум выгоды. Ничего нового, Йон-сан, произнес Кусаби, прерывая нить размышлений гостя. Согласитесь, ситуация настолько типичная, что ее можно ставить в пример обыденности. Мы будем драться, а выиграют Дайгара. Если вы все понимаете, глухо произнес Йон, зачем тогда вы идете на конфликт? Потому что он будет, хотим мы этого или нет, спокойно ответил Денис. Каяхара Йон тяжело вздохнул, на секунду прикрыл глаза. А я здесь, потому что это вам удобно, произнес мужчина. Именно, Йон-сан, ответил Кусаби. Рад, что мы друг друга понимаем. Для еще большего понимания, если вы и ваши близкие попытаются изменить текущий статус, Денис сделал паузу, подчеркивающую его заявление. Нам придется действовать максимально жестко в отношении вашего клана, продолжил Кусаби. Для ясности, мне не нужны на подконтрольной территории очаги сепаратизма, даже умозрительные. Клан Каяхара в этом случае будет зачищен полностью, и основная ветка, и боковые. Вы, Йон-сан, единственная возможность выживания для вашего клана. Кусаби несколько мгновений с ожиданием смотрел на гостя, но Йону было нечего сказать. Что тут говорить, все предельно ясно сказано. Денис поднял левую руку, коснулся комма.